Коленки у него подогнуты или выпрямлены? Задница подтянутая или отвислая? У мужчин смотри на бугор в паху, большой или маленький. Насколько мужчина высок, когда сидит? Не упусти руки. В последнюю очередь лицо. Счастливое выражение? Вероятно, нет. Если не счастливое, то в каком роде? Заботы? Несчастье? Где морщинки? Смотреть нужно быстро и внимательно. И пусть они видят, что ты смотришь. Для большинства людей непривычно, когда их кто-то разглядывает. Ну, разве что доктор. Но этот всегда выискивает что-то конкретное. Возьми его за руку. Холодная или горячая? Сухая или влажная? Какие кольца на пальцах? Если женщина, то не сняла ли она обручальное кольцо перед тем, как войти? Это почти всегда означает, что у нее мужчина на уме, и этот мужчина, вероятно, не муж. Если мужчина, то что у него? Большой масонский перстень или перстень рыцаря Колумба? Масонский перстень обычно имеет масонскую символику, мастерок и отвес. Рыцари Колумба — католическое общество, основанное в США в 1882 году. Не спеши. Но почти сразу говори, что у них беспокойно на сердце. Конечно, беспокойно. Иначе зачем бы они пошли к ярмарочной гадалке? Задавай наводящие вопросы и дай им выговориться. Как только коснешься больного места, сразу почувствуешь. Говори им, что ты вынужден задавать наводящие вопросы, чтобы найти подход к их жизням, но они, мол, такие неординарные, что тебе нужно какое-то время. Кто перед тобой? Если молодая женщина, у нее есть молодой человек, или два, или ни одного. Если она добропорядочная девушка, а это можно узнать по прическе, то ее, вероятно, тиранит мать. Или отец ревнует ее к мальчикам. Женщина в годах. Почему мой муж не так романтичен, как я думала? Может, я ему надоела? Почему у меня нет мужа? Искренен ли со мной мой лучший друг? Когда у нас будет побольше денег? У меня непослушный или дерзкий или распущенный ребенок. Неужели все лучшее в моей жизни уже позади? Представим, что это мужчина. Мужчин-то много приходит, обычно с похмелья. Ему нужны деньги. Он не уверен в своей девушке. Его тиранит мать. Он изменяет жене, но никак не может избавиться от любовницы. Его сексуальные аппетиты уменьшаются, и он думает, уж не конец ли это? Его бизнес дышит на ладан. Неужели ничего лучше в моей жизни уже не будет? Или это пожилой человек? Он боится смерти. Скоро ли она придет, и будет ли он страдать? Нет ли у меня рака? Правильно ли я вложил свои деньги? Преуспеют ли в жизни мои внуки? Неужели все хорошее у меня уже позади? И, конечно, к тебе приходят всякие умники. Эти иногда выкладывают все про всех. Они падки налезть. Посмейся вместе с ними над миром. Скажи, что их на мякине не проведешь. Предостереги их. Ум не должен ожесточать их сердца, потому что они и в самом деле славные люди и оставят заметный след в этом мире. Посмотри повнимательней, что в них есть неважнецкого и бросающегося в глаза, и скажи, что у них и намека на это нет, это почти всегда срабатывает. Льсти всем подряд. Скажешь, это нечестно? Да большинство людей просто изголодались по доброму слову. Всех остерегай от чего-нибудь, обычно от того, о чем они тебе сами проболтались, по простоте душевной или чрезмерному дружелюбию. Остерегай от врагов. Враги у всех есть. Говори, что скоро все переменится к лучшему, потому что все и в самом деле переменится. Разговор с тобой и послужит переменой к лучшему, так как они смогли облегчить душу. Но на это не каждый способен. Ты должен уметь разговорить человека, а это большое искусство. Вот возьми хоть Веллара. Он себя называет гипнотизером. А что он делает? Поднимает полдюжины простофиль и говорит, что сейчас будет их гипнотизировать. Потом выпучивает глаза и начинает делать пассы руками, и вот они уже загипнотизированы. Но настоящий гипноз — это что-то совсем другое. Частично это доброта, а частично умение внушить им, что с тобой они в абсолютной безопасности, что ты их друг. Хотя минуту назад они тебя и не знали. Баюкай их, как баюкает ребенка, а это дело тонкое. Здесь нельзя переиграть. Нельзя просто сказать «со мной вы в безопасности» или что-нибудь в этом роде. Ты должен убедить их почти без слов, а не поверить тебе. Конечно, ты должен пристально смотреть им в глаза, но не подавлять взглядом, как это делают гипнотизеры-эстрадники. Ты должен смотреть на них так, будто в эту минуту у тебя на уме нет ничего другого, и даже подумать о другом тебе невозможно.